хотя, казалось бы, куда уж. Сюрприз заключался не в том, что положительный герой так и не одолел мага Визари, хотя и победил всех восподвижников. Маг сумел ускользнуть в самый последний момент. Тут все понятно. Авторы полнометражки предостерегают зрителей. Зло осталось. Оно где-то рядом. Бойтесь его, люди. Что, кстати, косвенно подтверждало версию о существовании прототипа экранного мага Визари. Настоящий сюрприз. Принесли титры, в которых появилось лицо Леса в траурной раме с подписью. Исполнитель Госгенгам трагически погиб в то время, когда монтировался этот фильм. Слава богу, хоть имя другое, — подумал Сварог. «Вы что-нибудь понимаете, мастер Сварог?» — сказал Рошаль, который пребывал в задумчивости с того самого момента, когда они поднялись со зрительских кресел. «Нет», — признался Сварог, — «но меня чего-то сильно потянуло выпить». Не мешало к тому же, наконец, перекусить. Еще раньше Сварог присмотрел через улицу заведение на втором этаже, которое зазывало к себе подсвеченной электрическими огнями вывеской. От «Алло, Маздавани!» никто и никогда не уходил голодным и разочарованным. Ну, раз никто и никогда. Глава десятая. Игра с мышкой. Электрический движок вращал музыкальный барабан. И в зале, в которой уже раз звучала одна и та же мелодия. Мелодия, впрочем, была не столь уж надоедливая, где-то даже приятная, можно потерпеть какое-то время. В этом мире вполне прилично готовят, согласно со мной, Мазграм. Рошаль поморщился, будто жевал лимон, а не запеченную с яблоками и сыром форель. Теперь, когда у нас появилась минутка передышки, я бы рекомендовал вам, граф, не использовать демерейские обращения друг к другу. Даже если мы пребываем в видимом одиночестве. И даже тем более тогда, когда нам кажется, что мы в полном одиночестве, а значит, полностью расслаблены, и вследствие этого не сдержаны откровенно. Знаете, Рошаль запнулся, видимо, раздумывая над тем, стоит ли продолжать опасный разговор. Но поскольку и так сказано было вполне достаточно, чтобы их персонами пристально заинтересовались соответствующие службы, то каплей больше, каплей меньше участи не изменит. В некоторых гайдарских тавернах, которые регулярно посещали доверенные люди князя Саутара, члены княжеской фамилии и работники иностранных посольств, все столы были придвинуты к стенам, потому что в стенах располагались слуховые ниши, замаскированные под декоративные морские раковины. Отводные трубки от них шли за стенку, где сидели мои люди. Они слушали, записывали, и в конце каждого дня представляли мне выжимку из стенограмм. Иногда, я вам скажу, проговаривались даже осторожные и накачанные инструкциями посольские работники. Или же из них вполне невинных обмолвок удавалось по крупицам добыть важную информацию. Ах, какую комбинацию мы однажды выстроили на этих обмолвках, вы бы знали. Лицо Рошаля просветлело от приятных воспоминаний. Песня, поэма. В результате всей этой истории в Бадре произошел выгодный нам дворцовый переворот. Здесь же наука и техника не в пример более развита, так что следует опасаться каждой стены и тем более каждого стола. Сварог попивал вино, слушал Рошаля и наблюдал за тем, как два кёльнера все-таки вынесли новый музыкальный барабан и сейчас, кряхтя и краснея от натуги, снимали с креплений старый. Вот-вот и зазвучит новая мелодия. Поставив бокал на рубиновую под цвет заказанного вина скатерть, он возразил мастеру-охранителю. «Мне кажется, это не то заведение, которое посещают высшие чиновники и вообще сильные мира сего. На мой взгляд, вполне народное заведение, куда в дневное время забредают исключительно с целью набить брюхо, а по вечерам заворачивают пропустить кружечку-другую. Если здесь и услышишь ругань, то по поводу тещи, по поводу болвана начальника. А, кстати, о начальниках. Готов голову прозакладывать. Вот там за столиком начальник и подчиненный из какой-нибудь конторы по соседству. Причем старый козел склоняет смазливую козочку к служебному роману. Она не знает, как ей быть. Потому что и хочется, и кольц, и мама не велит. Муж не велит, поправил Рошаль и добавил слегка наставительно. Как вы помните, Замужняя женщина носит на поясе серебро. Незамужнее серебро на поясе не разрешено».